Изрядно поднабравшись, поздно вечером мы вернулись домой. Собор еще не спал, и мы решили пропустить еще по бокалу вина со стариком. Стоун, выпив свою порцию, отправился на боковую, так как с утра ему на службу нужно было топать. Я же рассказал собору еще один интересный момент из своих приключений и выпил пару бокалов вина. Однако проблема с привязанностью не выходила у меня из головы, и я решил посоветоваться с магом. «Вы случаем не знаете, где можно раздобыть информацию о варгах?» — спросил я собора. «А что тебя интересует?» — заинтересовался маг. «Меня интересует способность привязывать людей». «Вообще-то, сведений о варгах почти нет», — медленно проговорил собор. «В академии лишь немного о них рассказывают. И я, к тому же, не особенно интересовался ими, поэтому мало что могу тебе разъяснить. А книг о варгах и вовсе не сыскать». «Значит, ничего стоящего узнать не удастся?» — опечалился я. «Ну, могу тебе только рассказать то, что сам знаю», — предложил собор. «Может, найдешь крупицу полезной информации?» «Да, расскажите хоть немного», — попросил я. «Значит, привязанность обычно возникает при продолжительной близости с варгом и проявляется в том, что человек испытывает неодолимую тягу к варгу. Только с варгом человек чувствует себя превосходно, а другие женщины не вызывают такого удовольствия. Вскоре ради удовольствия привязанный идет на все, на любые преступления и унижения. Затем ломается сознание, и начинаются резкие скачки эмоций. И зависят эти эмоции от хорошего или плохого слова варга, недовольного взгляда или улыбки. Заканчивается все либо смертью привязанного, либо его безумием». «Будь все проклято!» — с трудом проговорил я. «Это же кошмар какой-то!» «Да, скверная вещь такая привязанность», — согласился собор. «А чего тебя этот вопрос так заинтересовал?» «Мне тут сказали, что у меня привязанность возникла», — мрачно сказал я. «Ты что, спал с Мэри?» Едва не выронил бокал собор. «Нет, сказали, что и без этого привязанность возникает, если ауры соприкасаются, а человек себя не контролирует. А я ведь почти ничего не соображал из-за зелий, когда к Мэри прикасался». «Ну, это тебя запугали», — усмехнулся маг. «Не волнуйся, ничего страшного с тобой не произошло. Привязанность — это целый комплекс различных воздействий, и без близости ее не развить. Единичное ментальное воздействие через ауру сможет вызвать у тебя только чувство комфорта, когда ты находишься возле варгов. Тебя будет тянуть к ним, чтобы продолжить, так сказать, знакомство. Но никаких катастрофических последствий это не вызовет. К тому же у тебя достаточно сильный характер, и ты сможешь сопротивляться этой тяге. Да и со временем это чувство угаснет». «Значит, ничего опасного мне не грозит?» — ободрился я. «Нет», — успокоил меня маг. «Просто близко не подходи к варгам. Иначе из-за того, что проникновение в ауру уже произошло, ментальное воздействие будет усиливаться при новых вторжениях». «Дарк», — выругался я, — «и чего я к Каре обниматься полез?» «Да не расстраивайся ты», — сказал собор. «Все будет в порядке. То, что я тебя описал, нам в академии рассказывали, и относится это к обычным людям. Просто, когда древние создавали варгов, контроль сознания на таком уровне был, что все их влияние лишь чуть-чуть привязывало к ним людей и больше походило на легкую влюбленность. К сожалению, в настоящее время контроль сознания гораздо меньше развит, чем при древних. И из-за этого варги так сильно влияют на людей. И чем слабее воля человека, тем легче его привязать. А у тебя определенно более сильная воля, чем у обычных людей». «Понятно», — вздохнул я. «Вот», — продолжил собор, — «и думаю, ты знаешь, что варги иногда и замуж выходят. Значит, и сейчас есть люди, способные выдержать губительное воздействие подобной привязанности. Кстати, я слышал, что сильные переживания ослабляют привязанность и притупляют зависимость. Так что тебе и вовсе бояться не стоит. С твоими-то приключениями никакая привязанность не страшна». «Это хорошо», — сказал я. «Значит, сам я к Мэри не отправлюсь, как меня уверяли?» «Да нет, конечно», — рассмеялся Мак. «Я же тебе говорю, только желание продолжить общение будет тебя тревожить, и все. А пройдет еще немного времени, и это влияние исчезнет». «Превосходно», — улыбнулся я. «А я уж было думал сам наживать себе острые ощущения для устранения привязанности». «Можешь обойтись и без этого», — сказал Савор и предостерег. «Но смотри, не усугубляй положение и не связывайся больше с этими созданиями. Добром игры с варгами не закончатся». «Это я понимаю», — кивнул я. «Надеюсь, в Академию Мэри не проберется». «На территорию Академии ей впрямь не проникнуть», — подтвердил маг. «Охранное заклинание не пропустит варга. А вот в городе тебе стоит остеречься». «Я не буду за охранный периметр выходить», — пообещал я. «Вряд ли у тебя это получится», — улыбнулся Савор. «Все развлечения за оградой находятся. В Академии ты даже с девушкой уединиться не сможешь. Так что не усидишь ты за оградой». «Что, такие строгие правила?» — огорчился я. «Или так сделали, чтобы молодые маги не переженились в первый же год?» «О нет», — усмехнулся Савор. «Это сделано для того, чтобы ученик, распробовав удовольствие большого города, влез в долги, и ему не осталось ничего иного, как принести присягу и поступить на службу государству. Обычные ученики живут довольно скромно и в роскоши не купаются. Слишком уж стипендия мала. На сытную жизнь хватает, а на развлечения нет. А ведь даже чтобы с девушкой уединиться, необходимо комнату где-нибудь снять. Да и других развлечений в столице полно. Один театр чего стоит. Еще и с однокурсниками хочется в таверне посидеть, винца попить. Или, что часто бывает, зазнобе какой-нибудь городской на подарки денежки нужны. Денег студиозусам постоянно не хватает. И если ты не богач, есть лишь два выхода. Отказаться от развлечений, что, как ты сам понимаешь, практически невозможно. Либо согласиться на службу империи и до конца обучения получать надбавку к стипендии. Вернее, стипендия становится маленьким кусочком от этой надбавки». «Да», — покачал я головой, — «похоже, беззаботной учебы не выйдет». «Смотря как к этому относиться», — сказал Савор. «Если ты не против служить империи, то никаких проблем у тебя не будет, и учебу ты будешь вспоминать как самое увлекательное время в своей жизни. Тебе, кстати, проще, ведь ты и без добавочной стипендии выкрутишься». «Да, придется обходиться своими средствами. На службу я не собираюсь. У меня и без того интересных дел хватает». «Ты вроде на кафедру магического конструирования собирался поступать», — уточнил Савор. «Не передумал еще?» «Нет, не передумал». «Ну, тогда серьезных проблем у тебя не возникнет. Эта кафедра боевой магии находится под особым присмотром у властей, а другие специализации не в таком почете. Боевому магу практически невозможно остаться независимым. Слишком велика заинтересованность властей в том, чтобы такие маги находились на службе императора. К независимым ученикам на кафедре магического конструирования не такой интерес. Хотя и там тебя попытаются завлечь на службу. Так что будь осторожен, если вызовешь интерес у занимающихся вербовкой людей. Они такую хитрую интригу смогут провернуть, что ты и понять ничего не успеешь, как принесешь присягу». «Вот еще напасть какая», — огорченно сказал я. «Ну почему нельзя спокойно пожить в свое удовольствие? Везде проблемы». «Да и про удовольствие не забывай», — хихикнул маг. «Ты не представляешь, сколько в столице вокруг магов красоток крутится. В последнее время, говорят, даже благородные девицы себе спутника жизни среди магов ищут. А они очень легко могут молодого парня окрутить. Уж в чем, а в искусстве заманить наивного паренька в свои сети им умения не занимать». «Все-таки это не деревенские простушки, а с детства привыкшие к придворным интригам создания и головой тоже пользоваться умеют». «Похоже, ехать на учебу нужно с мешком золота и с любовницей», — усмехнулся я. «Да, желательно», — улыбнулся Савор. А вообще, я просто хотел предупредить тебя, чтоб ты не расслаблялся в столице. Будешь вести себя беспечно, обязательно угодишь в какую-нибудь переделку». «Спасибо за предупреждение», — поблагодарил я мага. «Постараюсь не попадать ни в чьи ловушки». Побеседовав с Савором, я отправился спать. Маг развеял мою тревогу относительно привязанности, и в последующие дни настроение у меня было великолепное. По утрам я занимался по 2-3 часа с Савором, а после обеда и отдыха тренировался самостоятельно не менее 3 часов. Вечером обычно либо отправлялся со Стоуном в таверну, либо оставался поговорить с Савором, у которого можно было узнать множество интересных вещей как из магических знаний, так и из жизненных коллизий, особенно столичных. Хоть сильные эмоции мне, возможно, и не понадобятся, от своей идеи с разбойниками отказываться я не стал. Стоун отыскал 3 человек, подходящих, по его мнению, для моей задумки. Десятник Грин был мне знаком по охоте на демона, и его кандидатуру я сразу же одобрил. А с Ричем и Джошем решил не торопиться и подумать. Чтоб оставить задуманное в тайне, ничего конкретное не обсуждали, и никто, кроме Стоуна, не знал, что за дело предстоит. Я ограничился лишь словами о том, что собираю небольшой отряд для не самой сложной и опасной работы, которая будет хорошо оплачиваться. А в общем, несмотря на загруженность учебой, мое пребывание в Тарине было настоящим отдыхом. Спокойствие многого стоит, и я наслаждался каждым мирным днем. Правда, кое-какие тревожные мысли меня посещали. Очень уж убедительна была Кара, когда говорила, что Мэри ни за что не оставит меня в покое. А если принять к сведению слова Савора о том, что на безопасной территории Академии мне не усидеть, опасность того, что Мэри сможет найти меня в столице, существовала. Хотя не думаю, что она будет целыми днями сидеть у ворот и поджидать меня. Да и возможность маскировки никто не отменял, и при выходе в город я смогу изменить облик, и она меня нипочем не узнает. Отметая тревожные мысли, я прикладывал максимум усилий на занятиях с Савором. Если уж боги не позволят мне избежать встречи с Мэри, то нужно встретить ее во всеоружии. Ради того, чтобы в полном объеме овладеть новыми заклинаниями, я даже отказался от задуманного похода к замку древних за припрятанными сокровищами. Проблем у меня сейчас с деньгами нет, так лучше пока есть возможность изучить новое заклинание. Ведь серебро не стухнет, и можно будет за ним в другой раз смотаться. Мое усердие принесло свои плоды. Исправившись со структурой заклинания «Огненный шар», я приступил к заклинанию паралича. В скорости построения новых структур тоже были заметны успехи. Усиленное заклинание молнии я стал создавать в половину быстрее, а шаровую молнию — за вдвойне большее время, и это всего лишь за несколько декад тренировок. За учебой время пролетело незаметно, и вскоре я начал подумывать о сроке отъезда в столицу. Весьма загруженный, конечно, вышел отдых. Ну да ничего, будет еще время для развлечений. Однако все рано или поздно кончается, и в один погожий день мой покой потревожило неожиданное вторжение. Первый знак чего-то тревожного я заметил с утра, когда Стоун, покосившись на меня, подмигнул Савору и ухмыльнулся. С подозрением посмотрев на улыбающегося мага, я перевел взгляд на Стоуна и потребовал объяснить причину их веселого настроения. Вот только Стоун так мне ничего и не объяснил. Пообещал, что меня ждет сюрприз. А я страсть как не люблю, когда мне сюрпризы устраивают. Терзаясь смутными сомнениями, я отправился после завтрака к мастеру Гедрину за арбалетом. Забрав свой заказ и немного поболтав с мастером, я вернулся назад и, войдя в лавку, чуть не выронил арбалет. Возле прилавка стояла золотоволосая девушка в кремовом платье и сердито смотрела на меня своими голубыми глазами. «Дарт, ты плохой человек!» — с негодованием заявила мне Ребекка, едва увидев. «Как ты мог уехать, не сказав мне ни слова?» «Так ведь...» Попытался я вставить хоть слово, чтобы разъяснить Ребекке ситуацию. «Мне не нужны жалкие оправдания», — задрав подбородок, заявила девушка. «Ты поступил нехорошо, и я не желаю с тобой разговаривать». Я перевел дух. Похоже, Ребекка решила отвести душу и разругаться со мной. Пусть ругается, не буду портить человеку развлечения. Может, после этого она уберется отсюда и оставит меня в покое? Девушка тем временем высказала все, что думала о моем мерзком и отвратительном поведении, и решила уйти. Приподняв пышную юбку, прошла мимо меня и, обернувшись, сказала: «Я сильно обижена на тебя, Дарт, и жду твоих извинений». Открыв рот, я обалдело уставился на Ребекку, которая, увидев, что я расслышал ее слова, вышла из лавки. Закрыв рот, я посмотрел на хлопнувшую дверь и обратился к Савору. «Вы хоть что-нибудь понимаете?» «Конечно», — хихикнул Савор. «Ребекка пожурила тебя и сказала, что ждет твоих извинений». «Не понимаю», — пожаловался я. «Она ведь сказала, что не хочет слышать никаких оправданий и при этом ждет от меня извинений». «Что же тут непонятного?» — спросил смеющийся Савор. «Тебе объяснили, что ты теперь должен искупить свою вину подарками, цветами, стихами и своим восхищением девушкой. И при этом тебе не нужно искать оправдания своему поступку». «С ума сойти можно с этими благородными», — пробормотал я. «Надеюсь, не дождавшись от меня никаких извинений, Ребекка угомонится и больше ко мне не подойдет». «Я бы на твоем месте на это не рассчитывал», — сказал маг. «Ребекка не откажется так просто от идеи выйти за тебя замуж. Будет изводить тебя, пока не добьется своего». «Беда-то какая!» — пробормотал я. «Как же от нее отделаться?» «Смотри, Дарт, она ведь и в столицу за тобой рвануть может», — предупредил меня Савор. «Лучше реши эту проблему здесь, а не тащи ее за собой». «Да», — сказал я, — «покой нам только снится». «Послушай, Дарт, а может, тебе все же стоит жениться на Ребекке?» — спросил Савор. «Девушка, она очень красивая и добрая. Пусть немного наивная, но зато не злая. Думаю, твоей рассудительности на вас двоих хватит. Ведь из вас выйдет чудная пара». «Угу, и вскоре меня или казнят за смертоубийство, или я сойду с ума и покончу с собой», — с сарказмом ответил я. «Все ее капризы и глупые выходки бесят меня невероятно. Не смогу я с ней жить, да и не настолько она красива», — задумчиво проговорил я, припомнив Кару. «Не хочешь — не надо», — рассмеялся маг. «Это я в шутку предложил тебе жениться. Интересно было бы посмотреть, как долго тебя будет терзать жажда заполучить такую красавицу». «Вам бы только потешаться над моими проблемами», — укорил я мага. «Делать-то мне теперь что?» «Самый простой вариант — показать себя с плохой стороны, чтоб она разочаровалась и отказалась от замужества». «Напиться и обругать ее?» — предположил я. «И завтра поутру тебя будут пороть на городской площади», — съехидничал Савор. «Ты еще не маг, чтобы оскорбление благородной девушки сошло тебе с рук». «Ладно, что-нибудь придумаю», — вздохнул я. «Сейчас заниматься нужно, а не с неугомонными девицами разбираться». Только-только мы приступили к занятиям, как в лавку залетел запыхавшийся мальчишка и сказал: «У меня послание для господина Дарта». «Что за послание?» — отвлекся я от создания структуры. «Леди Ребекка просила передать, что она поселилась на постоялом дворе радушия Тарина», — выпалил мальчишка. «Это все?» — уточнил я. «Да, все в точности, как сказали». «Хорошо. Можешь вернуться к леди и сказать ей, что передал послание». Посмотрев на бросившегося к двери мальчишку, я повернулся к довольному магу. Не стал упрекать Савора, что он радуется моей беде, и продолжил занятие. Ближе к обеду в лавку вновь влетел мальчишка и протянул мне письмо. Развернув благоухающий духами листок, я прочел послание Ребекки, в котором она жаловалась на мое бессердечие и черствость и клялась, что возненавидит меня. Во время чтения мне так лицо перекосило, что собор не выдержал и расхохотался. Мрачно посмотрев на мага, я бережно сложил листок и положил его в карман куртки. Дав мальчишке серебрак, я попросил не найти меня со следующим посланием. Поняв, что нужно принимать решительные меры, иначе ситуация может осложниться до предела, я поднялся в свою комнату и надел новую одежду, которая предназначалась для столичной жизни. Приведя себя в порядок, вышел из дома и, купив на рынке самый роскошный букет цветов, отправился на постоялый двор радушия Тарина. Неторопливо бредя по городу, я пытался придумать, как навек отбить у Ребекки желание даже приближаться ко мне. Вот же напасть какая! Еще бы декаду она в город не наведывалась, я бы спокойно уехал, так и не встретившись с ней. Хотя я ведь еще не раз буду в Тарин приезжать. Значит, необходимо кардинальное решение проблемы. Что-то такое, что Ребекка сочтет отвратительным до предела и не захочет больше общаться со мной. И при этом нужно постараться избежать оскорблений. Объяснять ей что-то, скорее всего, бесполезно, и толку от разговоров не выйдет. Показать, что я в самом деле мерзкий и нехороший человек, можно попробовать. Хотя она, видимо, витает в облаках и может не осознать, что я плохой. Тут необходимо разрушить ее мечты и спустить с облаков на землю. Так-так, а мечты у нее, как и у всех девушек, о чистой и светлой любви. Что же, тогда придется сделать так, что она поймет. Такой любви, о которой пишут в книгах и поют менестрели, не будет. Вот только выйдет нечто на грани приличий. Как бы и впрямь не выпороли меня на площади. Хотя вряд ли. Не думаю, что Ребекка согласится, чтобы на площади огласили, за что меня наказывают. Что ж, так и поступлю. А если первоначальный план даст осечку, приглашу ее с собой в интересное заведение отдохнуть. Уж с посещением борделя она точно не смирится. Разработав план по устранению неожиданно возникшей проблемы, я повеселел и ускорил шаг. Добравшись до постоялого двора, спросил у служанки, в какой комнате поселилась леди Ребекка, и направился туда. Постояв пару мгновений возле двери, я собрался с духом и постучал. «Войдите!» Тут же донесся до меня мелодичный голосок. Войдя в комнату, я растянул губы в улыбке и, шагнув к поднявшейся со стола Ребекке, протянул ей букет цветов. «Ах, милая Ребекка, вы так прекрасны!» С восхищением разглядывая девушку, сказал я. «Вы просто прелесть! И даже эти замечательные цветы лишь оттеняют вашу красоту!» «Спасибо, Дарт!» — улыбнулась польщенная девушка. «Цветы по-настоящему замечательные, как и твои комплименты!» «Что вы такое говорите, Ребекка?» — возмутился я. «Какие комплименты? Я говорю истинную правду!» «Спасибо, Дарт». Забрав у меня букет, девушка вдохнула аромат цветов и предложила. «Присаживайся вот здесь». Усевшись на стул возле окошка, я продолжил с умилением разглядывать Ребекку. Посматривая на меня поблескивающими голубыми глазами, она не выдержала затянувшегося молчания и предложила. «Может, выпьем по бокалу вина? Здесь, правда, служанки нет, но можно спуститься в зал». «Нет-нет, Ребекка», — взволнованно проговорил я, — «не нужно портить очарование уединения. В зале вся красота исчезнет. Можно ведь обойтись и без служанки». «Да, ты прав», — согласно кивнула Ребекка. «Я тоже не хочу отсюда уходить». Едва не рассмеявшись над возникшей проблемой, я налил из стоявшего на столе графинчика вино в бокалы. «За вашу несравненную красоту, леди Ребекка». Поднял я бокал. Осушив бокал, я поднялся и протянул девушке руку. Удивленно посмотрев на меня, Ребекка вложила в мою руку свою ладонь. Осторожно потянув девушку, я заставил ее подняться со стула и, обхватив другой рукой за талию, привлек к себе. Заглянув в заблестевшие глаза взволнованной девушки, я не удержался от соблазна и приник к ее губам. С наслаждением поцеловав Ребекку, я отстранился и прошептал. «Здесь хорошая кровать?» «Неплохая», — видимо, не поняв скрытого умысла, ответила счастливо улыбающаяся девушка. «Тогда, может, переместимся на нее?» — предложил я. «Там нам будет гораздо удобнее». «Но зачем нам устраиваться на кровати?» — недоуменно спросила Ребекка. «О, милая Ребекка, вы так прелестны в своей наивности!» — улыбнулся я. «Нам же необходимо очень близко познакомиться, и кровать для этого самое удобное место». «Но, Дарт...» — покраснела девушка, осознав, что кроется за моими словами. «Как можно? Еще же не было свадьбы!» «Но вы же хотите выйти за меня замуж?» — уточнил я. «Да, Дарт...» — торопливо кивнула Ребекка и прошептала... «Но сразу перейти к близости, а как же ухаживание, цветы и подарки, посвященные любимые стихи и томное волнение в ожидании встреч, бессонные ночи во время разлуки и вся романтика любви?» «Ах, милая Ребекка», — улыбнулся я, — «свадьбы и все эти ухаживания — это все только в книгах. Ну, если вам будет приятно, то я готов попозже поухаживать за вами». «Чай не разорюсь я на грошовых подарках и цветах». И словно мне пришла в голову удачная мысль, я счастливо улыбнулся и спросил девушку. «А еще я могу министрелей нанять. Пусть они вам ночью споют серенаду. Хотите?» «Но, Дарт, как же так?» Растерянно пролепетала Ребекка. «Как же чувства? Ведь они главное, а не близость». «Конечно, они», кивнул я. «Но нужно сразу выяснить, подходим ли мы друг другу. Вдруг мне не понравится заниматься с вами любовью. Тут без проверки не обойтись». «Что значит «вдруг не понравится»?» — отстранилась от меня девушка. «Ну, вдруг вы не устроите меня в постели», — пояснил я. «Тогда незачем и жениться». «Ты...» — задохнулась от ярости девушка. «Ты хочешь сказать, что займешься со мной любовью? И если тебя что-то не устроит, просто уйдешь?» «Ну да», — сказал я. «Если мне не понравится, ни о какой женитьбе не может идти и речи. Останемся просто друзьями». «Да как ты смеешь?» — возмущенно выкрикнула девушка. «Лишить меня невинности до свадьбы, да еще при этом, возможно, и вовсе не жениться. Это самое возмутительное предложение, что я слышала». «Ребекка, зато после таких проверок вы вскоре найдете себе подходящего человека, с которым и к чувствам можно будет перейти», — улыбнулся я. «Вон отсюда!» — в ярости выкрикнула Ребекка. «Немедленно убирайся и не приближайся ко мне никогда! Вон!» «Ну, если вы настаиваете...» — пожал я плечами и вышел из комнаты. Усмехнувшись, тихонько прикрыл за собой дверь и, довольный удавшимся планом, потопал к дому Савора. Надеюсь, этой обиды Ребекка мне не простит и позабудет о замужестве. Да и рассказать о произошедшем кому-нибудь у нее определенно желания не появится. Конечно, пришлось выбрать жесткий способ отделаться от девушки, но, думаю, иные варианты могли и не сработать. В прошлый раз, когда я ее собирался выпороть, она уже через час предлагала помириться. Ничего, теперь она ко мне и не приблизится. Вернувшийся вечером со службы Стоун сообщил, что видел, как Ребекка уехала из города, и я довольно усмехнулся. Однако, когда маг и десятник потребовали от меня объяснений, как удалось отвадить девицу, я ничего не стал рассказывать. Ни к чему это. Еще несколько дней прошли в привычном ритме. Учеба, отдых и снова учеба и отдых. Так и не научившись самостоятельно строить заклинание паралича, я, тем не менее, был доволен результатами своих занятий. Структуру я запомнил, и мне достаточно немного потренироваться самостоятельно, чтобы владеть этим занятием. Отдохнуть тоже удалось, и теперь я полностью готов к поездке в столицу. Осталось только распрощаться с друзьями, и можно отправляться. Конец книги.